Сторожа на границах. Человек – это оружие. Мы, певцы, почитаем стремления, не так ли? Разве можно не направить их в столь превосходное русло? Размышления Элла в первые из последних 10 дней. Каладин проснулся внезапно, готовый к бою. Он забился на полу с бешено колотящимся сердцем. Руки связаны. Почему? Что происходит? Закряхтел, извиваясь в темноте, и... начал вспоминать. Он нарочно связал себе руки, чтобы не ударить того, кто его разбудит, как случилось вчера с Дабидом. Он судорожно втянул воздух, борясь с ужасом, и прижался к стене. Каладин твердил себе, что видение – всего лишь ночные кошмары. Но ему все равно хотелось вцепиться в собственный череп, проникнуть внутрь, вытащить все страшные мысли, все поглощающую тьму. Шквал. Он очень устал. В конце концов, ему удалось достаточно успокоиться, чтобы освободить руки. Он оглядел комнату, но ничего не увидел. Тьма. Они спрятали все лампы. Тефт, однако, тихо похрапывал. Все было в порядке. Каладин был в порядке. Он пошарил вокруг своей циновки, ища флягу, которую положил туда перед сном. Что его разбудило? Он вспомнил песню. Далекую песню. Он нашел флягу, но тут увидел свет на стене. Слабый, почти невидимый даже в темноте. Поколебавшись, он вытер пот со лба, затем протянул руку и коснулся гранатовой жилы. Голос, такой тихий, прозвучал в его голове. «Помоги, пожалуйста». Шквал. Голос про на башне был едва слышен. Что случилось? Они нашли последний узел? «Да, у модели». «Модель?» Каладин нахмурился, потом вспомнил большую модель башни в лазарете. «Там, рядом с сияющими. Вот буря, там же его родители». «Есть еще кое-что. Гораздо хуже». «Что?» – спросил Каладин. «Что еще может быть хуже?» «Они скоро убьют всех сияющих». «Сияющих? Тех, которые в плену?» «Пожалуйста, пусть Рлайн придет». Свет погас, и голос молк. Каладин перевел дух, дрожа. Хватит ли ему сил все повторить? Он достал сферу и разбудил Тефта. Мостовик проснулся, рефлекторно схватил Каладина за руку. Его хватка была слабой, что бы Тефт ни говорил, кома лишила его сил. «Я должен сражаться», – подумал Каладин. «Я единственный, кто может». «В чем дело?» – спросил Тефт. «Что-то происходит. Спрэн башни разбудил меня, сказал, что последний узел обнаружен. По словам сородича, сияющий в опасности. И еще он попросил прислать Рлайна. Наверное, хотел отправить его к Наване, как мы и планировали. Похоже, у нас нет выхода. Мы должны попытаться спасти сияющих». Тефт кивнул и со стоном сел. «Ты, кажется, не удивлен», – заметил Каладин. «Нет». Тефт поднялся. «Это должно было случиться, парень. Что бы мы ни делали, жаль. Похоже, нет времени действовать так, как мог бы твой отец. Мы сторожа на границах», – тихо сказал Каладин. «Надо спешить. Ты готовишь крадунью, она должна пробраться к сияющим и начать их будить. Я устрою шум снаружи, чтобы выманить охрану и отвлечь преследователя. Но если охранники не выйдут, тебе придется их нейтрализовать». «Да, все в порядке, справимся». Тефт указал в сторону, где на земле что-то лежало. Сложенная униформа 4-го моста. Каладин попросил Дабида принести им сменную одежду. Значит, он ее нашел. Когда они начали одеваться, вернулся Дабид, сам не свой. Он подбежал и схватил Каладина за руку. «Спрэн башни тоже говорил с тобой?» – спросил Каладин. Дабид кивнул. Его голос был таким слабым. «Знаешь, Дирлайн?» – спросил Каладин. «Я с ним встречусь», – сказал Дабид. «На 4-м этаже что-то случилось с Венли, и это его сильно потрясло. Он не хотел разговаривать в лазарете». «Скажи ему, мы начинаем», – попросил Каладин. «Кто-то должен сообщить королеве. Как думаешь, вы двое сможете добраться до нее?» «Рлайн думает, что сможет», — сказал Дабид. «Я пойду с ним. Меня никто не замечает». «Тогда иди», — Скажи ему, что мы делаем и что нам нужно вытащить сияющих. Потом вы двое спрячетесь в этой комнате и не устраивайте никаких бурь. Мы сбежим сияющим, найдем Долинара и вернемся за вами». Дабит заломил руки, но кивнул. «Четвертый мост», – прошептал он. «Четвертый мост», – сказал Каладин. «Я не хочу бросать вас двоих, Дабит, но нам нужно действовать и необходима связь с королевой». «И еще. Сородич что-то сказал насчет Рлайна, которого надо прислать к нему». «И мне он сказал то же самое», – проговорил Дабит. Он отдал честь, Каладин ответил тем же, а потом продолжил быстро переодеваться. «Если что-то пойдет не так», – сказал он Тефту, – «вылезай в окно». Они отработали трюк Каладина с заполнением буресветом предметов и ботинок, чтобы спускаться по стенам. В чрезвычайной ситуации кому-то, возможно, придется выпрыгнуть из окна и надеяться восстановить свои силы до того, как он упадет на землю. Но это было средство на крайний случай. В настоящее время план состоял в другом, чтобы ветробегуны спустились снаружи, каждый сияющим другого ордена, привязанным к спине. Это был далеко не идеальный план, но лучше так, чем позволить сплавленным убить сияющих, пока они в коме. «Даже если ты один выберешься», – сказал Каладин, – «так и сделай, не устраивай безнадежный бой. Бери своего Спрена и отправляйся к Долинару». «А ты?» – спросил Тефт. «Ты ведь пойдешь за мной, правда?» Каладин медлил с ответом. «Если я убегу, то и ты убегай», – продолжил Тефт. «Слушай, а что случилось последние два раза, когда был обнаружен узел? Там меня дожидался преследователь. Он придет снова. Ясное дело, это ловушка. Враг не знает, что нам нет дела до узла. Мы попытаемся освободить сияющих. Так что отвлеки его немного, да. Но потом беги, пусть заработает шквальный фабриаль. Могу попробовать». «Поклянись, парень, мы больше ничего не сумеем сделать в башне. Нам нужно добраться до Долинара. Я отправлюсь туда со всеми сияющими, которых смогу спасти. Ты ведь прикроешь меня, верно?» «Конечно», – кивнул Каладин. «Клянусь, вытащи как можно больше сияющих, а потом беги. Как только ты это сделаешь, я последую за тобой».